Глава 60. Египет. Александрия. Четверг. 17:00. Филипп покрылся испариной. «Обрати внимание на фразу «следуй по вехам тайны, и ты найдешь жизнь долгих дней». Не кажется ли она тебе странной? Да-да, она имеет смысл. Жизнь долгих дней — это перевод шумерского имени Зиусудра, героя повествования о потопе, что соответствует аккадскому имени Утнапиштим, который владел секретом бессмертия. Все взаимосвязано». «Невероятно!» — произнес Амир. «Египетские боги! Как все сошлось!» «Да, мы расшифровали текст. Мы это сделали!» Филипп выдохнул и рассмеялся. «Ты молодец!» Египтолог откинулся на спинку кресла. «Осталось понять, где находится Дильмун. Это Бахрейн». «Бахрейн? Остров в Персидском заливе?» «Да, вначале это было лишь предположение, но потом на острове провели ряд археологических раскопок и обнаружено значительное по размерам городское поселение. Оно строилось в несколько этапов в 28 веке до нашей эры, а может и ранее, что соответствует времени упоминания о Дильмуне в месопотамских источниках. Не исключено, это может быть то самое место». «Я всегда думал, что меня могут привлечь лишь египетские тайны и загадки. Но тут я полностью сражен и поглощен твоей историей». Амир вскочил с места. «Я даже не могу выразить, насколько я потрясен всем произошедшим в этой комнате. Мы словно два исследователя, искатели приключений, пытались раскрыть тайну сокровищ». Он активно жестикулировал. «И мы ее раскрыли». «Да, просто невероятно! Как древний тайный ожил в нашем сознании! Как мы смогли проникнуть сквозь века и понять то, что хотели сказать древние! Я восхищен!» «Спасибо, но без тебя я, возможно, и не справился бы». «Да брось!» — отмахнулся Галди. «Ты сам все перевел. Я лишь немного помог. Не понимать, зачем тратишь себя в профессии, которая не твоя. Твое призвание — древние языки или археология. Или история, наконец?» «Ну, не знаю», — покачал головой писателя. «Это старая мозоль. Я пока отлично чувствую себя в литературе». «Ясно». Амир вернулся в кресло. «Что намерен делать дальше?» «Дальше?» — Филипп задумался. «Да, я проплету. Ты отправишься в Бахрейн?» «Пока не знаю». «Я бы с удовольствием составил тебе компанию, но у меня завтра самолет в Вену. Меня ждут там на конференции». «Я понимаю, мне необходимо самому во всем разобраться». «Но мой скромный жилище в полном твоем распоряжении. Оставайся здесь столько, сколько тебе необходим. Чувствуй себя как дома». «Спасибо, я тебе очень признателен». «Но скажи, ты веришь, что там, в Бахрейне, действительно спрятать секрет бессмертия?» «Не знаю», — хмыкнул Филипп. «Я уверен, там реально что-то есть, имеющее ценность для шумеров. Возможно, там находятся древние тексты или какие-то предметы, артефакты, которые древние наделяли сверхъестественными способностями. Но...» — писатель пожал плечами. «Бессмертие — это миф. Самое большое заблуждение человечества. Наука доказана, что организм человека смертен». «Да, но бывали же случаи в истории. Люди жили более 100 лет, а восточные монахи вообще могли вводить свое тело в анабиоз, называемый нирваной. К тому же ты понимать, все легенды о бессмертных, о вампирах, эльфах и других существах, живущих дольше обыкновенных людей, это, безусловно, сказки. Но они же все равно на чем-то основаны. Человеческий мозг не способен придумывать то, чего не может быть никогда. В его клетках уже запрограммированы образы, ощущения и возможные эмоции, которые помнили или испытывали его предки. Все это содержится в его ДНК, самой его сути, в памяти клеток». «Это спорный вопрос». «Возможно. Однако я сторонник того, что раз когда-то придумать или записать, значит, это были на самом деле». «А писатели? Они тоже все видели своими глазами, раз изложили в книгах?» «Не знаю. Но все сюжеты, им подсказать клетки их тела, их разум, который не может создавать образ из ничего. У всего есть строительный материал. И у разума тоже. Если что-то когда-то ими было зафиксировано, пусть даже в образах, оно уже не пропадет из сознаний. Так называемая память предков». «А книги по фантастике, космические корабли и прочее?» «Послушай, Нашей планете более 4 миллиардов лет, а цивилизации существует всего около 5000 лет. Ну, я имею в виду тот период, который мы более или менее можем раскопать. И это нам уже кажется очень большим периодом. Ты представляешь, сколько за 4 миллиарда лет могло быть таких, как мы? За все это время десятки тысяч цивилизаций могли существовать на планете, исчезать и снова появляться. Планета меняться и перемалывать нас, как зерна, каждый миллион лет. Наша цивилизация — одна из многих. Я в этом уверен. Ученые, к сожалению, пока не знать и десятой доли того, что было тысячелетия назад. Филипп вздохнул. Тема, затронутая миром, его заинтересовала, но он слишком устал, чтобы пускаться в полемику. «Ну ладно, а сейчас предлагать пойти выпить», — хитро сказал Амир. «Я не против». «Идем в кухню. Тебе надо расслабиться».